bakara bakani qoil nursuna qoil duikwan gulei batikanadun hesubariyash kutakabuni munraduk arishtuni khvetikanadun duigudu bakara bakani qoil nursuna qoil duikwan gulei batikanadun hesubariyash kutakabuni munraduk arishtuni batikanadun duigudu балешул хасалил сардас мунжани врештунев рухик анаду хамже рухзалнуго дуе хемелсун ашаиб хизмун кабулго хавулевечи чвахунсад балешул хасалил сардас мунжани врештунев рухик анаду хамже залнуго дуе хемелсун ашаиб хизмун кабулго хавулевечи вачонге Shuruge yotlulin.